И все это заложено в гербе Москвы, в образе Георгия Победоносца? Сашка все еще не верила в то, что слышала в эти минуты. Да, этот образ древний, как человеческий род. В церковных книгах можно прочесть, что Георгий Победоносец – христианский святой. На иконах Георгий смугл и темноглаз. Именно так выглядел византиец эпохи Диоклетиана, после того, как необратимое смешение светловолосых и голубоглазых греков с племенами Малой Азии навсегда изменило их облик. Император-язычник Диоклетиан, по преданию, казнил христолюбивого воина за отказ присягнуть кумирам. Но это лишь вершина мифа. Имя святого воителя очень символично. Гор, египетский бог с головой сокола, был сыном Осириса Солнца. Осириса растерзал коварный Сет Тифон, но Горус настиг Тифона и бросил его в бездну. Русское имя Егорий, Егор, означает божественный сокол. Образ Егория наиболее близок к мифу о Горусе-победителе. Сказ о змееборце – самый древний миф индоариев. Он зародился в полярных областях, где наступление долгого дня воспринималось как окончательная победа солнечного ратника над чудовищем. В легендах Зороастра первый человек, герой Гимавара, был изгнан с полюса драконом мрака и холода. Но ему предстоит вернуться в полярный рай, когда дракон будет побежден. Арктический мир – родина культуры. Так изначальной матрицей самых чистых и ранних мифов стали наблюдения за Солнцем у Арктического полюса выше 23-й параллели. Это круг Тули, родина рун и традиции Высокого Норда. Культура пошла белыми людьми с севера. И это очень важное для нас упоминание. Ведь спонтанное зарождение культуры невозможно. Она всегда передается от высокоразвитых пришельцев, как зерно, готовое взойти на новой почве. Изначальный свет севера, недосягаемый континент смысла, растворился в образах и мифах. Яблоневая страна, Светодвипа, Авалон, земля кабана. Эти имена не умерли. Они оживают в нас, и мы ощущаем внутренний ток, зов сердца, притяжение магнита, когда выходим на путь предельной простоты и чистоты севера. После исхода культуры, после ее падения с изначальных полярных высот, миф измельчал, но сохранил свой героический смысл. По мнению древних египтян, гигантский крокодил с наступлением ночи глотает солнце и выпускает его поутру, побежденный защитником света. Подступы к Москве охраняет древнее воинское божество, воин света, защитник жизни. Он продолжает мистерию Норда, мистерию победы света над тьмой. И его белый конь – продолжение его энергии, символ неукротимой воли и очищенных желаний. По преданиям Азии, десятым аватарой будет космический всадник Калки на белом коне со сверкающим копьем в руке. Он явится, чтобы сокрушить силы зла. Он истребит демонов и восстановит Дхарму, добродетель. Он подготовит грядущее возрождение мира. Произойдет это в конце Кали-юга, то есть в конце нашего исторического цикла. Приход 10-го белого аватары уже близок. Сашка потрясенно молчала. В пучинах времени, в глубинах древних мифов теплился вечный, неугасимый огонь. И едва почуяв в себе это пламя, она становилась спокойной и гордой, словно этот грядущий воин света был ее кровным братом и защитником. Умолк и отшельник. Но, припомнив что-то, Сашка задала новый вопрос, чтобы узнать как можно больше, пока говорит слепой мудрец. В том, как был найден Грааль в подземельях Кремля, есть одна неразгаданная тайна. Я так и не смогла объяснить ее для себя. Говори. Когда раскрылся тайник с чашей, в подземелье горели зажженные лампады. Неужели это возможно, чтобы лампада горела несколько десятков лет?